Саша всегда задавалась вопросом, почему на праздничных мероприятиях музыка орёт так громко, что становится невозможно разговаривать. Наверное, организаторы полагают, будто люди приходят сюда есть, пить и плясать, начисто утрачивая при этом желание общаться друг с другом. «Хорошо выглядишь!» — прокричала она, наклонившись к лицу Тани Ясеневой. «Что?» — переспросила та, приложив к уху ладошку. Саша взяла её за руку и повела за собой. Банкетный зал, в котором проходило мероприятие, выглядел как дворец. Туалеты были выложены итальянской мозаикой. В них стояли живые цветы. Пожалуй, только в дамской комнате можно было услышать друг друга и обменяться впечатлениями. «Выглядишь великолепно», — повторила Саша, подтащив Таню к огромному зеркалу, и добавила. «Только, по-моему, ты с кем-то целовалась. И этот кто-то размазал тебе помаду по всему лицу». «О, чёрт!» — пробормотала Таня. Засмеявшись, схватила салфетку и принялась стирать помаду со щёк. Из кабинки вышла, пошатываясь, одна из сотрудниц и, взглянув на них мутными глазами, сказала. «Уйдите прочь!» «Когда народ успел так набраться?» — удивилась Саша. «Кому не подойди, все хохочут и скачут, как бешеные белки». «А, это всё чан с пуншем!» — уверенно заявила Ясенева. «Пунш не кончается и с каждой минутой становится всё крепче и крепче. Волшебство!» После встречи с Гороховым Саша чувствовала себя так, будто ей в сердце воткнули иглу. От этой иглы сердце воспалилось, ядовитый жар разлился по всему телу. Она думала, что волшебный пунш, пожалуй, мог бы помочь и хоть ненадолго приглушить боль, поэтому ни медля ни секунды отправилась искать заветный источник. Она совершенно сознательно решила напиться в хлам и не видела для этого никаких препятствий. Возле сцены с музыкантами Саша заметила Маргариту Тарханову, которая танцевала одна, исполняя что-то вроде номера «Женщины-змеи». Облегающее серебристое платье только увеличивало это сходство. Сексуальные телодвижения притянули к ней кучку мужчин, дёргавшихся поблизости и глазеющих на нового вице-президента фирмы. Обалдевший от невероятного зрелища завхоз Захарченко ходил вокруг Маргариты в лихом танце, делая кабриоли и боковые казачки. Пунш оказался смесью водки, клюквы, розового вина и ещё какой-то вкусности. Он чрезвычайно Саше понравился. После пунша она переключилась на шампанское, хватая один бокал за другим с подносов, которые то и дело проплывали мимо. Она начала благодарить официантов, которые ей тоже очень нравились. Через какое-то время ей стали нравиться серебряные шары, разбросавшие по залу яркие блики, и крохотные канапе, которые можно закидывать в рот, как семечки. Музыка гремела так, что у водителей, проезжавших мимо банкетного зала машин, наверняка клацали зубы. Саша станцевала танцев 5 с длинноногим типом из отдела логистики, который раскручивал её то вправо, то влево так сильно, что пришлось на него бежать. В конечном итоге она по какой-то счастливой случайности выбралась на огромный балкон, где оказалось, на удивление, свежо и безлюдно. Если не считать парочки, которая целовалась за мраморной вазой, засаженной бальзаминами. После душного зала здесь было благословенно прохладно. Музыка басами гудела в ограждении, к которому Саша привалилась животом. Достав из сумочки телефон, она набрала номер Кристинки и, услышав голос подруги, чуть не разрыдалась, хотя абсолютно не собиралась плакать. «Кристинка, мне так плохо». «Почему тебе плохо?» — холодно спросила подруга, возможно, надеясь, что Саше плохо из-за их ссоры. «Потому что я видела Горохова. Он мне очень-очень нравится. Но я его потеряла». «Господи, откуда ты его взяла?» — возмутилась Кристинка. «Ты ему всё-таки позвонила? А ведь не собиралась. Хотела сначала отомстить Кире». «Я не знаю, как ей мстить», — призналась Саша, утерев слёзы рукой и хлюпнув носом. «Странно». Кристинка явно сильно дулась. «Когда ты на нас с пухом орала, казалось, ты лучшая в мире мстительница». «Я что, Эдмон Дантес?» — воскликнула Саша. «Во мне совсем мало коварства. Да и несметных сокровищ, которые могли бы помочь подкупить кого-нибудь, у меня тоже нет». «А как вы оказались с Гороховым вместе?» — не удержалась от вопроса Кристинка. «Что вы с ним делали?» «Мы немножко поцеловались на лестнице», — честно ответила Саша. «И после этого на меня такое накатило. Я поняла, что Кира у меня отняла. Подлая сволочь!» «Ты что, пьяная?» — наконец-то догадалась Кристинка. «Ты где?» «На балконе я», — ответила Саша, пытаясь почесать ногу. Её укусил комар, и, зажав телефон между плечом и ухом, она случайно прервала звонок. «Боже, ты меня слушаешь? Нет, меня все бросили!» Покинув балкон, Саша нашла стол с закусками и устроилась возле него, наложив себе полную тарелку маслин, копчёного сыра и винограда. Где-то на пике насыщения Её взгляд неожиданно упал на сидевшую неподалёку группу женщин, центром которой была Светлана Луговая. Она сидела в свободной позе, закинув ногу на ногу, и улыбаясь, как Лукреция Борджия, сообразившая, в какой пропорции смешать мышьяк с фосфором. «Вот у кого нет никаких проблем с врагами», — подумала Саша. «Она наверняка расправляется с ними одним движением, мизинца». Увидев, как Луговая смеётся, откинув голову назад, Саша испытала чувство острой зависти. «Почему кому-то даётся сильный характер, а кому-то, она имела в виду, конечно, себя, мятая тряпка, с которой приходится, ох, как туго?» Подчинившись внезапному порыву, Саша поднялась на ноги и, легонько покачиваясь, пошла вперёд, ориентируясь на Луговую, как танкер на беговой маяк. Всё, что случилось потом, можно было объяснить только смятением чувств, в которое привёл её поцелуй с Гороховым. Казалось бы, всего один короткий поцелуй, но он перевернул Саше всю душу. «Добрый вечер, Светлана Кирилловна!» — прокричала она, остановившись неподалёку от директора по персоналу. «И вам добрый, Зимина», — ответила Луговая, глядя на Сашу с овиными глазами. Ресницы у неё от природы были светлыми, но она не подкрашивала их, возможно, гордясь таким своеобразием. Музыканты как раз решили сделать перерыв. Они начали складывать инструменты, и вместо рёва бронтозавров из динамиков полилась чудесная старая песня в исполнении Дина Мартина. «Светлана Кирилловна, у вас не найдётся для меня немного времени?» Всё ещё по инерции прокричала Саша. «Найдётся?» — ухмыльнулась Луговая, переглянувшись со своими товарками. Саша знала, что одну зовут Валентина, а вторую — Алевтина. И они были скорее не подругами Луговой, а её свитой. «Я распоряжаюсь временем, а не оно мной», — заявила Луговая и мотнула головой, показывая, что Саша может сесть на свободный стул возле неё. Луговой было около 40, но время, кажется, действительно подчинялось ей. Выглядела она молодо и свежо. Однако, когда она перекинула свою тугую косу из-за спины на плечо и пару раз хлопнула белёсыми ресницами, то удивительным образом напомнила Саше крысу. Пытаясь не думать об этом сходстве, Саша уселась на указанный стул и тоже попыталась закинуть ногу на ногу. Однако её платье оказалось слишком коротким. Для такой роскоши пришлось, как обычно, соединить колени, словно пай девочки. «Не дёргайтесь», — приказала Луговая. Как будто Саша была лягушкой, прикреплённой к лабораторному столу и подготовленной к расчленению. «Сидите смирно». «Что вам от меня нужно?» Саша сдвинула брови, наклонилась к ней и со всей возможной серьёзностью ответила. «Хочу, чтобы вы научили меня коварству». Валентина и Алевтина, глядевшие на неё с любопытством, переглянулись. Первая была высокой блондинкой, вторая — низенькой брюнеткой. Зато выражение лиц у них оказалось совершенно одинаковым, надменным и брезгливым. «Разозлились из-за того, что не получили должность?» — спросила Луговая, поигрывая бокалом с шампанским, со дна которого поднималась ленточка пузырьков. «И это тоже», — кивнула Саша. «Но в первую очередь хочу отомстить Кире. Она должна быть сильно наказана, очень сильно. Она такое мне сделала! Неужели?» — спросила Луговая без тени иронии. «Я сплю и вижу, как бы стереть Киру в порошок! Но не знаю как. Прошу вас, примите меня в свой клуб». «В какой клуб?» «В ваш». Саша обвела рукой её саму, Валентину и Алевтину. «У вас же свой закрытый клуб коварных женщин. Пусть вы так себя и не называете, но это сразу понятно». Луговая критически осмотрела Сашу, будто прикидывала, верно ли она принимает решение, после чего сказала. «Предлагаю вам, Зимина, поговорите об этом завтра, на трезвую голову». «Нет-нет!» — запротестовала Саша. «Я не могу ждать так долго. Сейчас схожу, умоюсь и вернусь». «Вы ведь не уйдёте?» Она действительно отправилась умываться и долго плескала себе в лицо ледяной водой, после чего пришлось доставать салфетки и стирать косметику. «А кому какое дело, как я выгляжу?» — резонно рассудила она. «Все уже пьяные». Потом она обратилась к официанту со слёзной просьбой, и он принёс ей целую кружку чёрного кофе, горячего и сладкого, как Сашина будущая месть. Саша глотала его, обжигаясь, и думала о том, что мужчины, вероятно, правы, и алкоголь порой помогает решать самые щекотливые вопросы. Если бы она не напилась, ни за что бы не отважилась соваться к Луговой с разговорами. Тем временем праздник постепенно затихал. Народ разбился на группы. Вместо музыкантов на сцене появились артисты разговорного жанра. Саша проверила, понимает ли она их шутки, и с удовольствием констатировала, что да, понимает. Немного похохотала вместе с залом, потом устроила себе тест. С закрытыми глазами дотронулась рукой до кончика носа и удовлетворенно крякнула. Прикончив кофе, на всякий случай отыскала Винтовкина, который некоторое время назад, сразу после пунша, показался ей настолько привлекательным, что она готова была отбить его у Антиповой. Сейчас Винтовкин танцевал что-то вроде твиста, был потным, мятым и выглядел совсем неаппетитно. «Я протрезвела», — вслух сказала Саша и отправилась к луговой, размышляя, не поднимут ли ее насмех. По пути ее пыталась зазвать в свою компанию Таня Ясенева, но Саша только отмахнулась. Как она может веселиться после того, что случилось сегодня в больнице? «Светлана Кирилловна», — сказала она своим обычным голосом, возникнув перед директором по персоналу. «Можем продолжить». Увидев Сашу, луговая даже не усмехнулась. Это вселяло определенные надежды. Отослав Валентину и Алевтину, она усадила Сашу напротив себя и, глядя ей в переносицу, произнесла: «Я ничего не делаю просто так». Саша кивнула, хотя представления не имела, чего от нее могут потребовать взамен. Но сегодняшняя встреча в больнице, физическая близость к Стасу, потерянному так давно, перевернули ей душу. Она не хотела оставлять все как есть и горела жаждой мщения. «Заключим сделку», — сказала луговая и, сложив губы розочкой, на секунду замолчала. «Я помогу вам отомстить вашей Кире, а кем бы она ни была. Обещаю, это будет изящная, умная, красивая месть, которая потрясет ваше окружение. Но сначала вы окажете мне услугу». Саша поняла, что победила, и длинно выдохнула, постаравшись сделать это незаметно. «Я вас внимательно слушаю», — сказала она, стараясь ничем не выдать своего ликования. «Мне нужно, чтобы Маргариту Тарханову бросил муж», — заявила луговая. Саша от неожиданности едва ли не упала со стула. «Или чтобы сама Маргарита бросила Федора. Короче говоря, чтобы эти двое развелись. Если вы Зимина сможете спровоцировать развод, я возьму на себя вашу Киру. Она будет морально уничтожена и навсегда выйдет из игры. Даю вам слово». Саша некоторое время переваривала информацию. Федор Тарханов, этот благородный зверь, навещавший их агентство и рыскающий вокруг жены, мечта всех вдов и разведенок, по общему мнению, был помешан на Маргарите как боцман на папиросах. Да она сама сто раз наблюдала проявление его мужской страсти. «Какое это имеет отношение к работе?» — изумленно спросила Саша. «Никакого», — ответила луговая. «Но это не ваша Зимина компетенция. Мне требуется услуга. Я обещаю адекватно за нее отблагодарить. Сделка есть сделка». «Как можно их развести? Тарханов с жены пылинки сдувает, все об этом знают». Луговая пренебрежительно усмехнулась. «Маргарита — первостатейная стерва», — заявила она, даже не заботясь о том, слышит их кто-нибудь или нет. «Впрочем, уверена, вы в курсе. Стервы абсолютно бесчувственные. А потому их трудно задеть или ранить. Однако у Маргариты все же есть слабое место. Она до чертиков ревнива. Нет, даже не до чертиков, а до самых настоящих чертей. Заставьте ее по-настоящему ревновать. А все остальное она сделает сама». «Как же заставить? Я ведь не Анджелина Джоли», — расстроилась Саша. «К тому же Тарханов — образцово-показательный муж». «Ну, придумайте что-нибудь. Вы молодая, дерзкая, метите на руководящую должность. У вас должны быть бездны энергии и недюжинное воображение. Кроме того, вы хорошенькая. Дайте Маргарите повод сойти с ума от ревности. Но когда Тарханова поймет, что я верчу хвостом перед ее мужем, она меня в порошок сотрет. Не переживайте. К тому времени у вас появится мощный союзник. Меня нельзя стереть в порошок, вы это прекрасно знаете. Ну так что, сделайте, и я буду вам обязана. Тогда поговорим о вашей Кире». «Зачем вам это надо?» — спросила Саша после паузы. Луговая смотрела на нее в упор и улыбалась, давая понять, что не собирается ничего объяснять. Скорее всего, ей хотелось сокрушить Маргариту еще до того, как та окончательно споется с Локотковым и получит в агентстве слишком много власти. Кто знает. «Ну так что?» — спросила она. «Особого ума от вас не потребуется. Только немного смелости и кокетства. На это вы способны? Ради своей великой цели. Уничтожить Киру». Саша на секунду закрыла глаза и почувствовала губы Стаса на своих губах. На нее накатило отчаяние. «Я согласна», — сказала она и подкрепила свое согласие твердым взглядом. «На Преображенке есть спортивный бар «Белый пароход». Тарханов бывает там по вторникам и пятницам. Приходит примерно в 8 вечера, уходит за полночь. Этой информации должно хватить для начала. Ещё вопросы есть? У Саши оставалось 1000 вопросов. Но по глазам Луговой было ясно, что разговор лучше завершить. «Вопросов нет», — покачала головой Саша. И тогда Луговая протянула ей руку, холодную и влажную, как крысиный живот. Саша пожала её и поднялась на ноги. Самое время покинуть банкетный зал и поехать домой. Сидя в такси и покачиваясь в такт движению, она подумала, что не может позвонить Кристинке и поделиться всем, что случилось. И не потому, что подруга на неё до сих пор сердится. Ей было стыдно рассказать о сделке. Полночи Саша убеждала себя в том, что она поступила правильно, обратившись за помощью к Луговой. Ей с трудом удалось убаюкать свою совесть. «Ведь я таким образом смогу отомстить не только Кире, но и Маргарите», — подумала Саша, засыпая. «И потом скажу ей, не надо было унижать меня и вышвыривать из кабинета мои туфли на глазах у всех».